Глава 24. «Витя, можно я отойду?» — спросил Клим, топчась на месте от ночной прохлады. Вокруг было тихо, тихо, а еще страсть как темно. Наряд старшего сержанта Вити Мартынова ушел сегодня далеко на правый фланг. Дорогу они держали как раз через тот участок, где спасли Амину. Проходили по пограничной тропе над тем самым местом на берегу, где Селихов и Ваня Белоус вели бой против душманов. Клим не находил себе места после того, как получил то самое письмо от Амины. Душа у Клима была не на месте, и он думал, как ему попасть на ту самую тропу, с которой отпустил девушку домой. Вавилов даже помышлял о том, чтобы самовольно покинуть заставу прямо посреди ночи. Однако солдат просто трусил, боялся пойти на такой отчаянный шаг. Возможные последствия пугали его. Так целых два дня и мучился Клим, не зная, как ему поступить. «Может, просто забыть?» — гонял он постоянно мысли. «Может, оставить всю эту затею?» Однако было что-то в этой странной девушке из Афганистана. Было что-то, что молодой 18-летний парень не мог себе объяснить. «Но вдруг она в беде? Ведь зачем бы еще ей со мной связываться?» — размышлял он, стараясь сам себя обмануть. Что, если ей нужна моя помощь? Не мог себе признаться молодой солдат, что он просто хочет видеть эту девушку совсем по другим причинам. На третий день Климовых мучений удача ему улыбнулась. На боевом расчете он узнал, что его наряд отправляют на левый фланг. Сердце Клима просто возликовало от этой новости, и парень даже слабо представлял, почему. Вернее сказать, он даже не задумывался о своих чувствах. Правда, на пути стояло как минимум две преграды. Первой стало то обстоятельство, что нужно было как-то оторваться от наряда, найти предлог, чтобы спуститься по тропе к Пянжу. Другой же — старший сержант Мартынов. Мартынов был жестким и суровым младшим командиром. Он не давал спуску ни бойцам, ни себе. Конечно, время от времени его могло заносить, но случалось это нечасто. Например, Клим слышал, что однажды он весь наряд гонял бойца, которого не взлюбил. Постоянно делал вид, что заметил признаки нарушителя границы, и бедолаге младшему наряда каждый раз приходилось бухаться животом в грязь, занимая стрелковую позицию, лежа и готовясь к стрельбе. И как теперь Климу скрыть от Мартынова свои настоящие намерения? Он долго ломал голову над этим, потом все же кое-что придумал. План казался самому Климу крайне сомнительным, но он все же решил рискнуть, в голову больше ничего не лезло. Удачный момент, чтобы его исполнить, подвернулся Климу, когда они дошли до стыка участка, где вбок от пограничной тропы спускалась та самая крутая дорожка. Тогда один из бойцов побежал к розетке, чтобы доложить на заставу, что все спокойно. Пока наряд ждал его, Клим стал действовать. «Куда собрался?» — сурово спросил Мартынов. В темноте его глубоко посаженные маленькие глаза казались злыми черными дырами. «Понимаешь, тут дело такое», — замялся Клим. «Помнишь, мы с Селиховым с душманами схлестнулись? Это вот в этом самом месте у нас бой был». Клим указал вниз на поблескивающую в свете звезд реку Пянж. «Помню. Ну и че?» Клим помялся пару мгновений, решаясь высказать свою ложь. По правде говоря, он почти не верил, что сержант купится на такую уловку. Да ничего лучше и убедительнее придумать он не смог. «Отец мне подарил часы», — сказал Клим, — «наручные. Аккурат перед тем, как я в армию пошел, командирские». «И что?» — с холодной подозрительностью во взгляде спросил Мартынов. Клим знал, что на границе этот человек всегда был чутким и внимательным, словно сторожевой пес. У них ремешок лопнул. «Потому я стал носить часы в кармане. А тогда в бою и вовсе потерял. Можно я тропу пробегу быстренько? Вон ту, что вниз уходит. Хоть чуть-чуть осмотрю ее. Вдруг найдутся». По мрачному молчанию Мартынова Клим медленно понимал, не сработало. «У меня это единственная память от отца», — сказал Вавилов и грустно опустил взгляд. Грустил он сейчас не о памяти отца, а лишь о том, что план его так быстро провалился. «Можно. Только один не пойдешь», — быстро бросил Мартынов после недолгих раздумий. «Канжиев пойдет с тобой». «Спасибо», — изумился Клим, совсем не ожидавший такой реакции командира. «На вот, Мартынов, придерживая фуражку, снял с плеча подсумок со следовым фасом. «Так сподручней будет. У тебя есть 5 минут». Мартынов поджал губы, потом покивал горько и хлопнул Климу по плечу. «Ничего, наши батю твоего не оставят. Рано или поздно вернется он домой». «Спасибо», — тихо ответил Клим. Почему-то в этот момент стало ему очень совестно перед Мартыновым от своего обмана. Спускаясь по тропе, пограничники торопились. Клим шел первым, светил себе под ноги Мартыновым фонарем. Еще думал, как отвязаться от Канджиева. Он не знал, что найдет на тропе. Вряд ли Амина его будет ждать прямо сейчас. Однако Вавилов надеялся, что найдет от нее хотя бы какую-то весточку, и он нашел. «Что такое?» — спросил Алим, когда Клим замер у большого плоского камня. «Нашел свои часы?» На плоской вершине большого валуна, вросшего в верхней трети тропы, покоился еще один камень, галыш поменьше. Круглый, обточенный речными водами, он лежал тут совершенно неестественно, так, будто его намеренно устроили прямо на большом камне. «Не знаю», — бросил Клим, не оборачиваясь к Алиму, — «сейчас посмотрю». «Помочь?» — Канджиев спустился на 2 шага. «Нет-нет, постой там», — поторопился ответить Клим. «Посторожи меня, мало ли что». Ефрейтор пожал плечами, но послушался, замер на месте, ловя чутким своим ухом тишину границы. Клим поднял камень, посветил, яркий луч следового фонаря тут же разогнал тьму вокруг маленького сырого листка бумаги, что таился под галышом. Листок был сложен в несколько слоев, и Вавилов быстро понял — это записка. У Клима в груди все просто вскипело. Дрожащими руками он взял и медленно развернул записку, стараясь не выронить фонаря. На бумаге оказалось всего несколько строк, а еще в нее завернули маленький обломок карандашика. «Пишу тебе это 13 апреля. Если хочешь увидеться, буду ждать тебя через 4 дня у брода под вашей заставой. Если решишься прийти, поставь под этими строчками крестик карандашом. Так я узнаю, что ты согласен, твоя А». Клим в возбуждении поставил фонарь на валун, вернул записку на место, быстро чиркнул крестик. Стал ее сворачивать и прилаживать камень, что укрывал ее на место. «Ты там что, Клим?» Алим не выдержал и стал спускаться к Вавилову. Когда он тронул Клима за плечо, тот успел накрыть письмецо камнем. «Ничего», — выдохнул Клим взволнованно. «Лишь показалось, нету их часов. Потерял. Пойдем назад». Апрель прошел быстро. Внутри пограничной рутины время всегда летит практически незаметно. Казалось, еще вчера я стоял на плацу Краснодарской девятки, а уже сегодня почти 8 месяцев минуло с того момента, как я получил свой 2-й шанс. Афганская весна становилась все жарче. Разговоры ребят о грядущем дембеле все чаще. На заставе все было в пределах нормы — сработки, наряды, заставская жизнь. Однако произошло и немало занятных событий. Нарыв получил себе новую собаку, немецкую овчарку по кличке Альфа. Молодая сука, как только прибыла на заставу, немного вредничала, однако Нарыв справился с ней довольно быстро. Регулярно стал брать ее на границу, чередуя с радаром. Танкисты тоже продолжали торчать у нас. Казалось, начальство про них будто бы просто забыло. Естественно, в действительности это было не так. Правда, даже у самих экипажей складывалось именно такое мнение. С большинством танкистов и солдат и офицеров мы сроднились, задружили. Только экипаж Сергея Симонова сторонился меня. Капитан Жуков время от времени награждал меня строгим взглядом. Что касается Пуганьковой, странноватой его супруги, бойцы прогадали, думая, что она быстро уйдет с заставы. Нет, Светлана и дальше крутилась на Шамабаде, стараясь вести на редкость светскую для жены заставского офицера жизнь. Она свободно гуляла внутри заставы. Водитель по просьбе Пуганькова часто возил ее в ближайшие кишлаки погулять и посмотреть окрестности. Девица даже пару раз умудрялась выбираться в Московский. Правда, появились злостные и неподтвержденные слухи, что она ходит к кому-то налево, когда муж находится на службе, и особенно, когда покидает заставу по каким-нибудь служебным делам. Парни гадали, кто это мог быть. Кто-то грешил на Нарыва, кто-то на танкиста Серегу Симонова. Другие наговаривали даже на Черепанова. Последний, кстати, даже гонял личный состав по этому поводу, так его возмутили заставские россказни. Однако без шума. Таран же, понимая, что не может пресечь слухи, стал поговаривать время от времени, что спровадит Светлану вон с Шамабада, однако временил. Слухи эти, известным делом, быстро дошли до самого Пуганькова. Оттого он делался все более злым и угрюмым, но сидел мышкой, не выносил ссор из избы. Сам я обращал внимание не столько на заставские слухи и сплетни, сколько на то, как дела на стороне наших добрых соседей. 25 апреля в кишлаке Комар случилась перестрелка. Мы были предупреждены, что ночью этого числа группа бойцов из СБО «Дархат» вошла в кишлак. Разведка подозревала, что там сидят душманы Юсуфзы, сидят и что-то готовят. Так и оказалось. Как я потом узнал, среди местных скрывалась группа бандитов из 7 человек. 2 захватили, остальные были уничтожены. Пограничники сводного отряда нашли в кишлаке 5 минометов и большой боезапас мин к ним. Это означало, что своей запиской я все же запустил цепь событий, которые в конце концов привели разведку к кишлаку, а за разведкой уже следовали бойцы СБО. Бой в кишлаке был ночью. На рассвете мы видели на вершине белой скалы наших, шурующих там в поисках тайников с оружием. Насколько я знал, на скале отыскали минометы более 10 мин к нему. Однако предотвратила ли операция дархатцев нападение на Шамабад, я не знал. Единственный шанс это выяснить, дождаться того черного дня, когда Шамабад должен был сгореть. Но теперь я четко понимал. Душманы потеряли преимущество во внезапности и огневой мощи. Что бы ни случилось, в середине мая дело пойдет совсем по другому пути, нежели в прошлой моей жизни, и я должен был готовиться к любому развитию событий. Операция в кишлаке Комар повлекла за собой и другие последствия. Она затормозила переговоры с Юсуфзой по поводу оставшегося в плену прапорщика Вавилова. Главарь бандитов, к слову, всячески отрицал, что в кишлаке взяли именно его людей. Клялся чуть не Аллахом, что все это провокация, которую подстроили его враги из других бандформирований. Ходили слухи, что Юсуфза даже передал нашему начотряду метрового толстолобика в знак доброй воли. Стоит ли говорить, что я ни капли не верил этому хитрому душману? Этим днем было жарко. Солнце давно стояло в зените, а мы следовали за системой на левый фланг. Шли дозором на одном из близлежащих к заставе участков. Я шел первым, взял с собой Булата, который уже не первый раз выходил со мной на границу. Пес проявлял настоящие чудеса послушания. Если сравнивать с тем, каким он был, когда я попал на Шамабад, так вообще небо и земля. Мы остановились у розетки, чтобы доложить обстановку на участке. Вася Уткин достал трубку, стал выходить на связь с заставой. Скучающий Олейников лениво потянулся, почесал шею. Я отпустил Булата с поводка, позволил ему обнюхать пограничную тропу, а еще свою, собачью, то есть тропу инструктора. «Я даже не знаю», — сказал Стас, давая подкурить радисту Гамгадзе. «Скучно стало на границе, духи сидят там у себя, притаились, носа не кажут». «Скучно». Посмотрев на Стаса, я вопросительно приподнял бровь. «Попросись на кухню, Гей, помогать. Он тебе скучать не даст». «Чур меня!» — наморщил нос Стас. «Не, Геносвали, не вижу ничего скучного», — пробурчал Гамгадзе. «Я только с правого фланга вернулся. 3 дня мы в горах сидели в рабочей группе. Заставская койка после палатки мне, ну, как красивая мягкая женщина. Не нарадуюсь. Кажется мне, брат, кто-то тут просто воображает». «Тоже мне воображает», — обиделся Стас. — Сработки эти меня уже достали. Дозоры заколебали. У половины парней одни только разговоры, что про дембель. — А ты ж хотел на сверхсрочную, — укоризненно сказал Вася Уткин, втыкая штекер в розетку. — Да вот уже не знаю, — задумался Стас. — Надо ли оно мне? Может, махнуть на гражданку? — Махни, если так хочется. Пожал я плечами и похлопал по бедру, чтобы подозвать Булата. Пес, обнюхивавший камень на берегу Пянжи, поднял голову и навострил уши. Тяжкой валкой трусцой побежал ко мне. Только готовься, что первые полгода будешь ходить как потерянный, отвыкший от гражданской жизни. А потом до конца дней вспоминать это время и гадать, не сделал ли ты ошибки. — Я бы лучше забыл, — ухмыльнулся Стас. «Ну-ну», — хмыкнул я и потрепал Булата по холке, взял за ошейник. «Вася, кто там нынче дежурит?» — вдруг крикнул Стас. «Кто там дежурный связист?» «А, чё?» — переговорив с заставой, отвлекся Вася. «Говорю, кто связист дежурный?» «А, тук тюмой щук». Стас аж просветлел, потом хитро заулыбался и потопал к Васе. «Дай-ка трубку». Уткин уставился на Олейникова удивленными глазами. «Ты дай, дай». «Хочу переговорить с ним». Ничего не понимающий Вася протянул Олейникову трубку для связи. Стас припал ухом к динамику. «Прием, Тимощук! Ну, как тебе там сидится? Кто-кто? Конь в пальто? Я это? Стасик?» «А, ну хорошо. Звоню тебе сказать, что у нас тут веселье». Я хмыкнул, глядя на Стаса. Гамгадзе и Уткин удивленно переглядывались. «Какое? Голые бабы, вот какое». «Прием, как слышно. Повторяю, голые бабы», — веселился Олейников. «Не веришь? А они тут, афганские, в речке купаются, без мужиков. Ну и что, что холодно? Они всю зиму запревали, а как чуть-чуть потеплело, так высыпали купаться. Да, мы в кустах сидим, любуемся. Не веришь? Ну, не верь. Потом спросишь у Васи». С этими словами Олейников принялся подмигивать Уткину, да так, что казалось, Стаса просто взяла лицевая судорога. «Потом у Васи Уткина спросишь», — докончил он. «Все, конец связи». С этими словами он выдернул штекер из розетки и протянул трубку Уткину, рассмеялся. «И что это было?» — раскрыл рот Уткин. «Да что, шутка, вот что. Тимощук, он же кто? Он развратник видный, вот кто. У него в прошлом месяце Черепанов карты с голыми бабами отобрал. Уж не знаю, где Тимощук их нашел, пусть теперь там в дежурке у себя помучается». «Жестоко», — улыбнулся я, когда мы пошли дальше по участку. «А будет знать, как куревом не делиться», — приосанился Стас. «У меня сигареты раз кончились, с дома еще не прислали. Так я подошел к Тимощуку попросить, а тот зажал, падла, представляете?» Гамгадзе Гундоса засмеялся, мы с Васей промолчали. «Ладно, пойдем», — вместо ответа Стасу сказал я, — «у нас служба». Если бы кто-то остался на том самом участке, откуда только что ушел наряд Селихова, уже минут через семь услышал бы он торопливый топот, доносящийся со стороны узенькой тропинки, которой пограничники редко ходили к системе. Это был Тимощук. Громко топая сапогами, без оружия, примчался он посмотреть на голых баб, о которых нарассказывал ему Олейников. Тимощук подскочил к системе, застыл по советскую ее сторону и всмотрелся вдаль через нити. Не меньше минуты таращился он на афганскую территорию, стараясь рассмотреть у того берега голых купающихся женщин. Так и не найдя ни одной, Тимощук плюнул, выругался ядреным матом и понуро пошел назад к Шамабаду. «Тихо!» — шепнул я, когда увидел, что Булат забеспокоился, и глянул в заросли рогоза, которыми проросла заводь реки. Вода там была затхлой, почти стоячей, болотные растения росли в ней, как на дрожжах. Остальные пограничники напряглись, ожидая моих указаний. Вася даже залег, направив оружие в заросли. Я прислушался. Рогоз зашуршал. В его глубине что-то двинулось. Булат нетерпеливо стал топтаться на месте, не сводя взгляда с зарослей. Я вскинул автомат. «Стой! Выйти с поднятыми руками!» Стас и Гамгадзе указали стволами своих 74-х в рогоз. Стали упорно ждать следующего шага нарушителя границы. Шуршание усилилось, и кто-то принялся продираться на берег реки. Шаги неизвестного громко захлюпали по воде. Спустя мгновение я, наконец, увидел нарушителя. Смог пробиться взглядом сквозь желтоватые стебли рогоза и заметить пограничную форму. «Зараза! Ты что тут делаешь?» Опустил оружие Стас. Остальные пограничники заклацали предохранителями. Я, внимательно сопровождая взглядом вышедшего к нам человека, тоже повесил автомат на грудь. «А где твой остальной наряд?» Поднимаясь на ноги, непонимающе спросил Вася Уткин. Напуганный до полусмерти Клим Вавилов, только что ступивший грязным от ила сапогом на берег, был бледен. Он растерянно улыбнулся и задрал руки, словно арестованный. «Ну, протянул он несмело. «Я...» «Что ты тут делаешь, боец?» — по-офицерски строго спросил я.